Нет, не надо быть героем, чтобы избить его. Но зачем Гансель доводит его до такого состояния? Гансьорг тоже размышлял. Начала она хитро, эта КТ, эта высокомерная девка, дразнившая брата своей холодностью. Заставила дурака Оскара сделать себе ребенка в расчете на то, что он на ней женится. Но она перегнула палку и осталась на бабах. Оскар пока еще не понимает, как ему в сущности повезло, даже и на этот раз. Хотя он и оплакивает свою утрату, но все сложилось очень удачно. М-да, везение у него больше, чем ума. Пройль и Цинсдорф против воли оказали ему огромную услугу, избавив его на всю жизнь от связи с этой девчонкой. М-да, дуракам счастье. Эти мысли текут, но в то же время Гансьоргом овладевает подсознательный страх. Оскар, этот подлый, грубый, неистовый Оскар, с его глупым, дерзким взглядом, ведь может своим видением проникнуть в его Гансьорга мысли. Гансьорг боится брата. Но ведь пока он здесь стоит под душем, тот не может заглянуть ему в глаза. Здесь он в безопасности. И Гансьорг усердно продолжает смывать кровь, которую давно уже смыл. Что касается девчонки, он выразит брату сочувствие и не пожалеет утешений. Затем он садится на белую табуретку. Оскар заботливо вытирает брата, дает ему какое-то кровоостанавливающее средство. Гансьорг уже острит. Это будет похоже на рубец от удара шпагой. Подумают, что я дрался на дуэли. А ведь, пожалуй, так оно и было. Затем они возвращаются в библиотеку. Гансьорг надевает один из халатов Оскара. Халат ему велик. В этом роскошном одеянии малыш напоминает озябшую обезьянку. Он начинает осторожно утешать брата. Но тот глубоко удручен. «Мы живем среди разбойников и убийц», — жалуется Оскар. «Послушал бы ты, как ласково говорил со мной фюрер. Точно брат с братом. А эти свиньи, как ни в чем не бывало, убивают Крамера наперекор приказу фюрера». «Будь же благоразумен, Оскар», — говорит Гансель, — «принимай жизнь такой, какая она есть. Я верю, что Гитлер — твой друг и хочет тебе добра. Но он не может обойтись без такого человека, как Пройль, ведь тот в конечном счете управляет всей этой махиной, всем партийным аппаратом. Уж поверь мне, никто с ним ничего не может сделать. Ни ты, ни я, ни сам Гитлер. Я-то ведь тебе во всяком случае желаю добра, Оскар. Будь благоразумен. Эти люди не мелочные, пока им не станешь поперек дороги. Ведь то, что ты получил, не шуточки. Зофиенбург, солидный счет в Дрезденском банке, докторская степень. И президентом академии ты станешь. Это только вопрос времени. А бабы? Бери любую. Да и КТ твоя к тебе вернется. КТ никогда не вернется, — жалобно ответил Оскар. Ты ее не знаешь. С этим кончено. Он сидел печальный, сумрачный. Все кончено. Я это не в упрек тебе говорю. Оба мы под угрозой, я понимаю. То, что сегодня сделали с Крамером, могут завтра сделать со мной или с тобой. Если Пройлю или Цинсдорфу пришлись не по вкусу мои глаза, а они им не по вкусу, то стоит им только захотеть, и меня укокошат, так же, как этого Крамера. Гансьоргу стало не по себе. Слова Оскара ложились на него почти физической тяжестью. Ведь то, что видел и говорил Оскар, так часто сбывалось. Гансьорг мысленно защищался, силился взять себя в руки. «Некоторое время ты был сверхоптимистом», — сказал он, «а теперь ударился в противоположную крайность. Это бывает. Нам обоим пришлось вести ожесточенную борьбу. Бывает, что пока борешься — ничего, а как только очутишься у цели — нервы сдают. Будь благоразумен, Оскар», — уговаривал он его со всей сердечностью, на какую был способен. «Мы свое взяли, пробились наверх. Теперь держись потише недели две-три. Пусть все это порастет травой. В такое время трава растет очень быстро. А затем ты поедешь в Прагу или где там обретается твоя КТ, и заберешь ее обратно. Ведь ты с любой женщиной справлялся. Ну, не делай такой кислой физиономии, это тебе не идет. Мы, братья Лоутензак, теперь наверху, и если мы будем держаться друг друга, никому не удастся нас столкнуть. Никакая сила в мире не столкнет нас вниз. Оскар в эти дни бродил опустошенный, измотанный. Все радости жизни для него померкли. Разумеется, предположение Гансьорга, что КТ вернется, вздор. Никогда она не вернется. Он было и сам хотел поехать в Прагу, чтобы уговорить ее вернуться. Но знал, что это бесполезно. Теперь ему стало ясно, как все произошло. Обещание КТ выйти за него и жить с ним было лишь платой за спасение брата. Уже задолго до этого она приняла сторону Крамера и, значит, была против него. Не менее тяжелой была мысль, что он обманулся и в Гитлере. Оскар не был моралистом. Он не обиделся на Гитлера за то, что тот не сдержал слова. Но Оскар верил, что между ним и Гитлером существует глубокое сродство, дружба, идущая от единства крови, от праматерей. Оказывается, Гитлер только притворялся перед ним. Оскар находился в состоянии глубокой подавленности, когда ему подали письмо из Рейхсканцелярии. Гитлер поздравлял его с получением степени почетного доктора и сообщал, что он распорядился устроить открытие Академии оккультных наук. Он собственноручно приписал, что будет рад вскоре увидеться с Оскаром. Оскар просиял, тучи рассеивались. В глубине души он всегда был уверен, что фюрер по-прежнему остался его другом. Не он, а другие, вопреки слову фюрера, лишили его жены и ребенка. Это были его старые враги, все те же аристократы, фальшивые, как подаренная Оскару жемчужина. Кадрейты, Пройли, Цинсдорфы. Нет, на этот раз они просчитались. Кое в чем они добились успеха. Отняли у него женщину, к которой он был привязан. Но из сердца фюрера они его не вытеснили. Он берет письмо Гитлера, смотрит на его почерк, нескладный, нестройный, крупный детский почерк. Буквы словно срываются с бумаги. Они стоят перед Оскаром, как нечто осязаемое, материальное. Из них струятся мысли, чувства, желания фюрера. Оскар чувствует, что фюрер — его друг, и этот его друг Гитлер зовет его, нуждается в нем. В сердце Оскара оживают слова фюрера о прекрасном свойстве немецкого характера — мстительности. И с неистовой силой вспыхивает ненависть к аристократам, которые всю жизнь давили его, как и Гитлера. Вешать их надо, и их будут вешать. На каждом дереве Тиргартена будут они висеть. Самые сокровенные чувства Гитлера, это Оскару известно, те же, что его собственные, но только самые сокровенные. Аристократы преследуют фюрера еще ожесточеннее и успешнее, чем Оскара. Они не только интригуют в его приемной, но посягают и на его сердце. Оскар ведь знает, что делается в душе Гитлера. Он это видел, и письмо ясно вызвало перед ним все виденное. Снова встает перед ним картина. Аристократы набросили петлю на сердце фюрера и тянут, и дергают. Он, Оскар, нужен Гитлеру. Он должен разорвать эти путы. Письмо фюрера — крик о помощи. Отомстить аристократам, снести их высокомерно поднятые головы — вот задушевное желание Гитлера. Но ему нужен толчок, ему нужна помощь, ему нужен он. Оскар. В комнате, обставленной с причудливой роскошью, перед огромным письменным столом сидит Оскар. В его больших руках с массивным кольцом на пальце письмо Гитлера. На губах играет глупо восторженная детская улыбка. Гитлер зовет его не напрасно. Оскар выведал тайное желание Пройля, человека бездарного и своего врага. Как же не угадать ему желаний Гитлера, этого гения, дружественного и родственного ему великого человека. Фюрер и на этот раз не стал откладывать свидание с ним. Оскару было назначено явиться в Рейхсканцелярию на следующий же день. Гитлер с дружеской откровенностью заговорил о том событии, которое могло омрачить отношения между ним и его ясновидцем, о смерти Пауля Крамера. «Вероятно, вы уже слышали, мой дорогой Лаутензак», — сказал он, — «что судьба помешала исполнить ваше желание. Тот, кого я обещал освободить, все испортил своей трусостью. Этот чуждый нам по крови человек покончил с собой, прежде чем его выпустили. Кроме того, дело осложнилось тем, что он совершил преступление не только против нас, но и против германского духа, и прежде всего против немецкого языка, представителем которого я являюсь. Я убежден, что если бы вы знали, то не просили бы меня о его освобождении. Во всяком случае, тут говорить о борьбе духовным оружием не приходится. Это было бы большим промахом. Но что обещано, то обещано. И я, разумеется, пытался примирить данное вам слово с моими обязательствами перед немецким народом и немецким языком, надев намордник на этого молодчика. Но ваш господин Крамер коварно опередил нас. Я здесь ни при чем, и весьма сожалею, что не сумел оказать услугу такому другу, как вы». Оскар был очень взволнован тем, что фюрер перед ним оправдывается. «Во всем виноват он сам, Оскар», — уверял он Гитлера. «Ему следовало раньше обо всем разузнать. Он не имел права просить фюрера об освобождении этого человека. И, разумеется, он даже в сокровенных глубинах души не назвал поведение фюрера грубым термином «нарушение слова». «Очень рад», — продолжал Гитлер. «Вы один из тех немногих, кто понимает, что моя миссия иногда связана с необходимостью обидеть друга. В жестких рамках неизбежного развития политики слова и дела не всегда совпадают. Историю творит рок, но слова и фразы произносят наши уста. Они творятся языком, зубами, небом. И грош цена этим словам, когда встает вопрос о выполнении обещания. Лишь в том случае, когда слова произносятся нашим внутренним голосом, может идти речь о верности данному обещанию или о его нарушении». И он продолжал распространяться о существе верности. Положение, в котором он оказался перед своим другом Лаутензаком в результате смерти Крамера, к сожалению, повторялось в его жизни нередко. У него на каждом шагу возникали ситуации, когда он, фюрер, якобы оказывался нарушителем верности по отношению к испытанным друзьям. Людям с золотым, но суровым сердцем. И все это только потому, что он сохранял верность своему высшему долгу, верность судьбам Германии. «Пусть мещане, — сказал он, — хвастают тем, что они строго придерживаются формальных обещаний, несут околесицу о вероломстве. Вы же, дорогой Лаутензак, меня понимаете». Да, Оскар понимал его и был искренне благодарен фюреру, который снова почтил его своим доверием и дал возможность глубоко заглянуть в самую суть вечно волновавшей Гитлера проблемы. Ибо фюрер говорил, и в этом Оскар не сомневался, о том, что неизменно занимало самого Оскара, чьи головы, в конце концов, велит снести Гитлер, пожертвует ли он аристократами, которые импонируют ему и стилем управления, и манерами, или же отдаст на заклание шумливых и беспокойных друзей своих. Оскара переполняла фанатичная преданность этому человеку, самому сильному на свете, столь бесстрашно открывшему свои глубочайшие тайны ему, другу. Эта дружба была не меньшим даром, чем дружба, которой одарил Рихарда Вагнера баварский король, блестящий Людвиг II. Оскар любил фюрера с какой-то сладострастной угодливостью. «Мой фюрер», — заявил он восторженно, — «вам незачем бояться неудач, ни внешних, ни внутренних, если только вы будете слушаться своего внутреннего голоса. Он надежен, он непогрешим». И так как Гитлер задумчиво и испытующе взглянул на него, он добавил с фанатической страстностью: «Если бы вы, мой фюрер, сейчас заявили: Лаутензак, на вас лежит вина, которая может быть искуплена только смертью, я без всякого внутреннего протеста принял бы этот приговор, даже не зная, за что я должен умереть». И в это мгновение Оскар верил в искренность своих слов. Гитлер, взволнованный такой преданностью, обнял Оскара за плечи и вместе с ним стал ходить по комнате, погруженный в мрачные раздумья. «Власть и дружба, — сказал он, — это полюсы. Порой они порождают смертельные искры. Если бы все были так же мудры, как вы, дорогой Лаутензак, тогда и носителю власти было бы легко. Но есть друзья, которые, несмотря на верность, перечат в своем ослеплении моему внутреннему голосу. И что же мне остается, как не заставить их в конце концов умолкнуть? Когда дело идет о национальной революции, я не имею права останавливаться даже перед самыми суровыми мерами. Может быть, это и трагедия, но ничего не поделаешь, колебаний тут быть не может». Рассуждения фюрера были несложными, однако от этого не менее опасными. В них звучала решимость, и Оскар понял, кто станет добровольно или невольно фюреру поперек дороги, должен погибнуть. Но именно опасность, которая веяла от этого человека, притягивала Оскара. «Вы многого требуете от своих друзей, — сказал он, — но еще больше от самого себя. Путь в Волгалу — это не автострада, — ответил Гитлер. Быть немцем — значит жить среди опасностей. Быть немцем — значит стремиться все добывать кровью, а не потом. Вот вам в двух словах мое мировоззрение». Он подвел Оскара к своему письменному столу, открыл ящик и указал на револьвер. «Вот он лежит, — сказал фюрер. Заряжен, лежит как вечное напоминание, что каждый час полон решимости — победить или умереть». Резким движением он снова задвинул ящик. Оскар видел в душе фюрера грозовую тучу, всегда готовую разрядиться молнией. Вопрос лишь в том, против кого. Но теперь только от него, Оскара, зависело направить эту молнию на истинных врагов, на аристократов. Гитлер был в подходящем настроении. Чем примитивнее Оскар будет говорить, тем вернее достигнет цели. «Да», — начал он, — «каждый час полон новых опасностей. Враги не дремлют, они только ждут случая. Они бесстыдны и даже не скрывают своих злых замыслов». И он рассказал о том, как прежний рейхсканцлер в примерочной портного Вайца кричал, что эту банду он больше терпеть не намерен и скоро ее уничтожит. Оскар весьма удачно коснулся чувствительной струнки Гитлера. Фюрер ненавидел бывшего рейхсканцлера. Из-за этого человека его восхождение на вершину власти затянулось на месяцы, на годы. В распоряжении бывшего рейхсканцлера имелись документы, из которых было видно, сколько заплачено рейхсвером агенту номер 1077 Адольфу Гитлеру за его работу. Этот человек не из числа осторожных. Он всегда ругал Гитлера, издевался над ним. Лаутензак не первый рассказывает об этом Гитлеру. Но угрожающие возгласы, о которых сообщил ему Оскар, были особенно подлы и правдоподобны. Гитлер побледнел. Кровь отлила от его плоских щек. Большой треугольный нос стал совсем белым. Им овладело слепое бешенство. Оскар с приятным удивлением увидел, что на губах у фюрера выступила пена. «Это собака!» — кричал он. «Этот подлый низкий завистник! Я растопчу его, уничтожу, поставлю к стенке за государственную измену!» Гитлер с трудом пришел в себя, но когда он заговорил деловым тоном, в котором все еще слышался зубовный скрежет, этот тон, яснее, чем бешеные крики, показал Оскару, что он достиг цели. «Да, это похоже на него», — заявил фюрер спокойно и энергично. «Узнаю птицу по полету. Даже место, где произносились эти бессильные угрозы, говорит за себя. В примерочной портного, в одних кальсонах, брызжет слюной этот бывший человек. Там он исходит желчью от зависти, от того, что я сижу здесь, а он в примерочной у Вайца. Уничтожит. Посмотрим еще, кто кого уничтожит. Эти господа обнаглели благодаря моему долготерпению. Но теперь я принял решение и жду только подходящей минуты. Минуты, которую мне подскажет мой внутренний голос. Тогда я уже не отступлю перед тем, чтобы отрубить преступные головы, даже причесанные камердинерами и возомнившие, что сидят на плечах, как железные, и что вековая принадлежность к не по праву привилегированному классу обеспечивает им неприкосновенность. С удовлетворением видел Оскар, что он снова оказался стрелочником судьбы и направил волю Гитлера по нужным рельсам. Бывший рейхсканцлер был предводителем и опорой аристократов. Если он падет, с ним неизбежно падут и другие. Падут многие. Например, господа Проэль и Цинсдорф.